Глава 31. Профессиональный совет. Следующим утром Степан Бузулуцкий снова встретился со следователем Карамзиным. Эту встречу он не планировал. Полицейский просто ждал парня на парадной лестнице музея, когда тот явился за несколько минут до начала практики. Рядом с Юрием Карамзиным стояла староста группы. Они о чем-то шептались, изредка бросая по сторонам странные взгляды. Увидев одногруппника, Галина показала на него рукой и что-то сказала следователю. Тот, понимающе кивнул в ответ. После этого староста торопливо, не оборачиваясь, ушла в здание, а Юрий остался стоять, не сводя с парня глаз. Степан слегка напрягся, но решил не подавать вида. Он просто поднялся по ступенькам и мельком поздоровался, намереваясь пройти дальше. Но Карамзин вдруг преградил ему дорогу. Небо над их головами начали затягивать тучи. Ветер заметно усилился. Все говорило о скором приближении дождя. Вот овца. А, вот и ты. Хорошо, что я тебя встретил. Вы меня тут специально ждете? Не специально, не раскатывай губу. Я приехал поговорить с Крыловой, но потом увидел, что студенты на практику собираются. Вот и решил тебя немного подождать. И чем обязан такой чести? Проверили мы твою подноготную, пацан. И много интересного нашли. И что конкретно? Можно подумать, ты сам не знаешь. Многочисленные приводы по малолетке. Даже на учете в детской комнате полиции состоял. Дальше больше. Это вы еще плохо копнули. Мне этого вполне хватило. Но нас сейчас совершенно другое интересует. Ты правда во время ограбления того типа узнал? Люди слышали, как ты к нему по имени обратился. А если я отвечу, это не будет потом использовано против меня? Как в детективных сериалах? Смотря что ответишь. Приводы у меня были, верно. И гордиться мне тут нечем. Но все это давно в прошлом. Я уже несколько лет веду себя как порядочный гражданин. А тот тип, как вы выразились, не по имени, а по кличке я его назвал. Рыжим его зовут. Пару раз мы с ним пересекались, нас как-то даже задерживали вместе. Об этом вы тоже могли в моем деле прочитать. Поэтому я его узнал, как и он меня. Интересно. Значит, ты завязал, а он еще продолжает свою карьеру? Ты в курсе, на кого он обычно работает? Или вольный охотник? Скорее, наемник. Кто больше заплатит, на того рыжий работает. Хочешь сказать, что ограбление ему заказали? Понятия не имею. Это вам у рыжего лучше спросить. Но тогда хоть подскажи, где найти этого твоего рыжего? Этого я не знаю. Не знаешь? Или пытаешься его покрыть? К чему мне это? Мы с ним не друзья и не родственники. Ну, мало ли. Может, это ты его навел? Его и всю банду. Сам посуди, только вы пришли на практику, как музей грабят. Только Перелозов на тебя наехал, как он погибает на следующий же день. А с твоим прошлым только совсем тупой не станет тебя в чем-то подозревать. Да, со стороны это может показаться странным, но я ни в чем не виноват. А насчет Рыжего, я не видел его 4 года до стычки в музее. И предпочел бы вообще никогда больше не видеть. У меня теперь совершенно другая жизнь. И что, старые делишки так просто отпустили? Нет желания к ним вернуться? Нет. Я могу идти? Все равно мне больше нечего вам сказать. А это уж мне решать. Доброе утро. Вы что это к студенту пристали? Он и так на практику опаздывает. Юрий удивленно обернулся. К ним приближался Роман Кукушкин. Увидев его, Степан с облегчением выдохнул. За отцом шагал и Егор. Мы и правда сильно опаздываем. Ноги в руки и вперед, если неприятности не хочешь. Кукушкин-младший легонько подтолкнул Степана в направлении дверей музея и толкал до тех пор, пока тот не тронулся с места. Парни быстро начали подниматься вверх по лестнице. «Эй, мы еще не закончили!» «Но они и правда торопятся. Кстати, разрешите представиться? Роман Кукушкин, ваш бывший коллега». «Наслышан. Юрий Карамзин. И что же вы здесь забыли, бывший коллега?» «Вот сына на практику привез». Ну и с вами хотел поговорить. Вы к Степану сильно не цепляйтесь. Я его много лет знаю. В чем бы вы его ни подозревали, он к этому не причастен. Если потребуется, я готов за него поручиться. А вы что же, опекунство над ним оформили? Официально нет. Но большую часть времени мальчишка проводит у нас дома. Мой сын с ним дружит, поэтому Степана я знаю как облупленного. Вы не смотрите на его татуировки и пирсинг. В душе он кроткий, словно кролик. Поэтому лучше не теряйте времени даром и ищите в другом направлении. Это что, профессиональный совет? Почти профессиональный. Все же я давно ушел из органов. А что так, надоело? Да как вам сказать? Работа слишком нервная. Я сейчас в частном детективном агентстве работаю. Там мне гораздо спокойнее. Рад за вас. А свои профессиональные советы держите лучше при себе. Как-нибудь и без них обойдусь. За годы службы в полиции Роман вдоволь насмотрелся на подобных выскочек и старался поменьше обращать на них внимание. Кукушкин взглянул на часы. Эвелина уже должна быть на рабочем месте, а именно с ней он и планировал поговорить. Может, удастся сделать это до начала занятий? Мужчина позвонил Крыловой с поста охраны музея. Ему повезло, она оказалась у себя в кабинете и согласилась поговорить с ним. Через пару минут Эвелина уже спустилась на первый этаж и подошла к пропускному пункту. Чем могу вам помочь? Роман Кукушкин, отец одного из ваших практикантов. Работаю в частном детективном агентстве, и меня попросили провести одно неофициальное расследование. Вы снова будете спрашивать о Константине Перелозове, но я уже все рассказала полиции. О нет, речь не о нем. Расскажите мне о похищенном венце Маргалианы. Но что конкретно вы хотите знать? Ну, что о нем известно, чем он так хорош, и почему украли именно его, выбрав среди более дорогостоящих предметов? Честно сказать, мне это неизвестно. Может, кто-то хотел приобрести венец незадолго до случившегося, но получил отказ? Погодите. Да, все верно. За пару дней до открытия выставки к Константину Аркадьевичу приходил один коллекционер. Как я поняла, он как раз хотел купить этот венец. И чем все закончилось? Сделка не состоялась, как я понимаю? Константин Аркадьевич дал ему контакты владельца венца, Владимира Решетникова. Но, кажется, тот ему так и не позвонил. Оказалось, что они хорошо знакомы, и между ними какая-то старая вражда. Подробностей я не знаю. Точнее, вам мог бы рассказать только Константин Аркадьевич, но, увы... А имя этого коллекционера вам известно? Да, я сама записывала его на прием. Макаров Игорь Витальевич. Бизнесмен, филантроп и коллекционер. Занимается антиквариатом. У меня даже записан его контактный телефон. Могу вам его переслать, если хотите. Буду очень благодарен. В это время за стенами музея раздался раскат грома. Эвелина дала Роману контакты Игоря Макарова, а затем, быстро попрощавшись, поспешила к студентам. Через несколько минут разразился сильнейший ливень. Мужчина выходил из здания музея, когда на землю обрушились мощные потоки воды. Кукушкин мысленно поздравил себя с тем, что оставил свою машину прямо возле парадной лестницы. Двери музея захлопнулись за его спиной. И тут Роман увидел привлекательную женщину, которая растерянно смотрела на бушующий ливень. Она стояла под козырьком крыши с телефоном в руке. На ней было легкое летнее платье, явно не предназначенное для прогулок под дождем. Простите, вы случайно не знаете точный адрес этого музея? Пытаюсь вызвать такси, но навигатор почему-то показывает неправильное местоположение. Местоположение музея? Мое. А куда вам нужно? В центр. У меня назначена встреча с подругами в одном кафе неподалеку от здания мэрии. Но на такой дождь я сегодня как-то не рассчитывала. Если хотите, могу вас подвезти. Я сейчас как раз еду туда. Не переживайте, я не кусаюсь. Меня зовут Роман. Мой сын сейчас проходит практику в этом музее. Мы только что общались с Эвелиной Крыловой. Если хотите, можем ей позвонить, а она подтвердит вам, что я не маньяк. Вы ей об этом справку предоставили? Черт, нет. Но в следующий раз обязательно захвачу с собой. Ну так как, едете? Могу высадить вас на площади у мэрии или где скажете? У меня встреча в кафе на первом этаже отеля Tower Palace. Это как раз неподалеку от городской администрации. Тогда довезу вас до самого отеля. Вы меня просто выручите, Роман. Кстати, меня зовут Наталья. Приятно познакомиться. Кукушкин сбросил с плеч пиджак. Подняв его над головой, чтобы укрыться от дождя, он предложил Наталье присоединиться. Скрываясь от ливня, оба со смехом сбежали по ступенькам лестницы и, перепрыгивая через пузырящиеся лужи, подскочили к его машине. Вскоре они уже сидели внутри, стряхивая воду с промокшей одежды. Роман завел двигатель, и машина тронулась с места. «Как же вы добрались до музея?» «Приехала с дочкой на метро. Изначально я планировала прогуляться до центра пешком, ведь синоптики не обещали никаких катаклизмов. Если бы я знала, поехала бы на своей машине и захватила бы зонтик». «А вы работаете в историческом музее?» «Нет, что вы. Но моя дочь тоже проходит там практику». «Вот как. Мир тесен. Учится на археолога?» «Нет, на кафедре новой истории. Выбрала это направление самостоятельно, никто не заставлял. Сказала, что ей очень интересен этот вид деятельности». «А мой оболтус в археологи решил податься. И сам, и лучшего друга уговорил. Но я даже рад. Все-таки это первое взрослое и самостоятельное решение моего отпрыска. Наука его особо не интересует, но вот поездки в дальние экспедиции, все эти раскопки и ночевки под открытым небом, романтика. В общем, он на все готов, лишь бы свалить подальше от единственного родителя. Только вот приятель сумел на бесплатное поступить, а у моего на это мозгов не хватило. Приходится платить». «О, вы растите сына в одиночку?» «Да. Я не вдовец, просто мать моего ребенка покинула нас, когда ему исполнилось 5 лет. Так уж сложилось, что семейная жизнь и воспитание сына ее не особо интересовало. Она сказала, я как мать должна научить сына ни от кого не зависеть и следовать только за своей мечтой. Я следую за своей мечтой, а потому уезжаю от вас на Бали и буду пробовать себя там в туристическом бизнесе». «Что? Так и сказала?» «Ну, почти. Я лишь немного приукрасил. Но жена правда живет сейчас на Бали». «Ох, давно я так не смеялась. Но иногда даже не знаешь, что лучше. Мы с отцом моей дочери живем под одной крышей, но давно уже чужие люди. Он занят своим бизнесом и личными делами. Мы с ним даже официально не расписаны. Муж терпит мое присутствие в доме только ради дочери, хотя в последнее время он и от нее отдалился». «Прискорбно. Как же вы сосуществуете в одной квартире?» «Благо, мы живем в огромном доме и иногда целыми днями можем не встречаться». «И вас устраивает такая жизнь?» «Так уж сложились обстоятельства. Ради дочери приходится терпеть, но я не жалуюсь. По крайней мере, она одета, обута и сыта. Он оплачивает ее расходы. Если бы мы жили отдельно, вряд ли я потянула бы в одиночку. Ну, хватит о грустном. Спасибо вам, Роман. Вы не только спасли меня от дождя, но и подняли мне настроение». «Надеюсь, не в последний раз видимся». «Практика у наших детей только началась, значит, точно не в последний». Вскоре Кукушкин остановил машину напротив парадного входа отеля Tower Palace. К этому времени дождь уже почти закончился. Наталья еще раз поблагодарила его, выскочила из машины и побежала к дверям отеля, прикрывая голову сумочкой. А Роман отправился к Игорю Макарову, о котором ему говорила Эвелина. Коллекционер жил в элитном многоквартирном доме в 10 минутах езды от этого отеля.